сказал Спейд доверительно. У Майлза было маловато мозгов, но все-таки он был не такой олух, чтобы его раскололи в первый же вечер. Да, я сказала. Когда мы пошли на прогулку в тот вечер, я притворилась, будто заметила, что мистер Арчер следит за нами, и показала его Флойду. Она зарыдала. «Но, пожалуйста, поверь мне, Сэм, я бы никогда этого не сделала, если бы знала, что Флойд убьет его. Я думала, он испугается и убежит из города. Мне и в голову не могло прийти, что он может вот так просто застрелить его». Спейд по-волчьи ухмыльнулся одними губами и сказал, «Если ты подумала, что Флойд не убьет Майлза, то ты, ангел мой, была права». Лицо девушки выразило крайнее удивление. Спейд сказал, «Терсби не убивал его». К удивлению ее теперь добавилась и растерянность. Спейд продолжал. «У Майлза было маловато мозгов, но, черт возьми, он слишком долго работал сыщиком, чтобы вот так попасться человеку, которого он пас. В тупиковой улочке с пистолетом, заткнутым за пояс и в плаще, застегнутым на все пуговицы? Исключено. Он был глуп, но не настолько. Два единственных выхода из переулка прекрасно просматриваются с Буш-стрит, если стоять над туннелем. Ты сама говорила, что Терсби был плохим актером. Он не сумел бы ни заманить Майлза в переулок, ни затащить его туда силой. Майлз был глуп, но не настолько. Он провел языком за нижней губой и мило улыбнулся девушке. Потом сказал, «Но он пошел бы туда с тобой, ангел мой, особенно если бы увидел, что там никого нет. Ты его клиент. Так почему бы ему не бросить слежку за Терсби, если ты сама на этом настаиваешь? И почему бы не пойти туда, куда ты его зовешь?» На эту глупость его хватило. Он ел тебя всю глазами, облизывал губы и улыбался, рот до ушей. И тебе ничего не стоило встать в темноте рядом с ним и продырявить его из револьвера, который ты в тот вечер взяла у Терсби. Бриджит О'Шонесси попятилась от него, пока не наткнулась на стол. Бросив на него полный ужаса взгляд, она закричала. «Не смей! Не смей мне говорить такое, Сэм! Ты же знаешь, что я этого не делала! Ты знаешь!» «Хватит!» — он посмотрел на свои часы. «Полицейские ворвутся сюда с минуты на минуту. Мы сидим на пороховой бочке. Говори!» Она прижала ко лбу тыльную сторону руки. «Ах, как ты можешь обвинять меня в таком ужасном?» «Хватит! Я сказал тебе», — произнес он тихим раздраженным голосом, — «тут не место разыгрывать школьные страсти. Слушай меня. Мы оба рискуем попасть на виселицу». Он схватил ее за руку и заставил встать перед собой. «Говори». «Я... Как ты узнал, что он облизывал свои губы и...» Спейд хрипло рассмеялся. «Я хорошо знал Майлза, но это не важно. Зачем ты пристрелила его?» Она вырвала свою руку из цепких пальцев Спейда и, обхватив его шею двумя руками, наклонила его голову к себе. Тело ее от колен до груди прильнуло к нему. Он обнял ее и прижал к себе. Глаза ее с темными ресницами были полузакрыты, — говорила она грубым, срывающимся голосом. «Сначала я не хотела. Честное слово, не хотела. Я хотела только напугать Флойда. Но когда Флойд не испугался, я...» Он шлепнул ее по плечу. «Не ври. Ты попросила нас с Майлзом самим заняться твоим делом. Ты хотела, чтобы за Терсби следил человек, которого ты знаешь, и который бы знал тебя, и пошел бы с тобой в случае надобности. Револьвер ты взяла у Терсби заранее в тот вечер. И квартиру в Коронете ты сняла заблаговременно. Чемоданы твои уже были там, а не в отеле. И, осматривая твою квартиру, я нашел в ней счет, оплаченный почти за неделю до того дня, когда ты якобы сняла ее». Она с трудом сглотнула и заговорила смиренно. «Да, я солгала, Сэм. Я действительно собиралась его, если Флойд... Я не могу говорить это, глядя тебе в глаза». Она опустила голову, прижалась к нему щекой и прошептала в ухо.